Мы все проходили по очереди в контору, вызываемой туда визгливым голосом госпожи Пола Дюран, желтое лицо которой становилось под конец зеленым от гнева. Я сейчас же видела, с кем я имею дело и что место мне не подходит. Тогда, желая позабавиться, я вместо того, чтобы выслушивать их глупейшие расспросы, сама начинала расспрашивать этих прекрасных дам. «Барыня замужем?» «Конечно». «А и дети есть?» «Конечно». «И собаки?» «Да». «А приходится у вас не спать ночи тоже?» «Да, конечно, когда я выезжаю вечером». «А барыня часто выезжает по вечерам?» Она закусила губы. Она хотела мне ответить, тогда, осматривая презрительным взглядом ее шляпу, ее костюм, всю ее особу, я говорю кратко и пренебрежительно. «Мне очень жаль, но место ваше мне не нравится. Я не беру таких мест». И я выхожу с торжествующим видом. Однажды одна маленькая женщина с накрашенными волосами, намазанными губами и щеками, надутая и наглая, как цесарка, спросила у меня после 36 вопросов. «Приличного ли вы поведения? Принимаете ли вы у себя любовников?» «А барыня?» — ответила я, не высказывая никакого удивления и очень спокойно. Некоторые менее разборчивые или более усталые, более робкие принимали скверные места. Тогда мы кричали им вслед «Счастливого пути! И до скорого свидания!» Когда я оглядывала всех сидящих на скамейках с согнутыми спинами и расставленными ногами, в задумчивости или болтающими разные глупости, когда я слушала постоянные призывы хозяйки «Мадемуазель Виктория! Мадемуазель Ирина! Мадемуазель Зельма!» Мне казалось иногда, что мы находимся в публичном доме и что ждем там очереди. Это мне показалось забавным или грустным, сама не знаю. И я сделала однажды такое замечание вслух. Мое замечание вызвало общий взрыв смеха. Каждая из нас стала сейчас же рассказывать, что она знала интересного о такого рода учреждениях. Одна надутая толстушка, которая чистила апельсин, заявила. «Конечно, это лучше. Там всегда праздник. А шампанского столько, милые барышни, и рубашки, вышитые серебряными звездочками, и без корсета». Одна высокая, худая женщина с очень черными волосами и сусиками, казавшаяся по виду большой грязнухой, сказала, «И потом, это должно быть менее утомительно, потому что мне приходилось иногда в один и тот же день иметь дело с хозяином, с сыном хозяина, со швейцаром, с лакеем из первого этажа, с мясником, с мальчиком из мелочной лавки, с железнодорожным посыльным, с рабочим, который проводил газ, с тем, который проводил электричество, а потом еще и с другими. Так знаете, на мою долю хватало». «О, какая грязь!» — закричали со всех сторон. «Еще что? А вы ангельские душеньки?» «Ах, какое несчастье!» — возразила высокая брюнетка, пожимая своими худыми плечами, и она хлопнула себя по бедрам. Я вспоминаю, что в этот день я думала о своей сестре Луизе, запертой, без сомнения, в одном из таких домов. Я представляла себе ее счастливую, может быть, жизнь, спокойную, по крайней мере, обеспеченную, спасенную, во всяком случае, от нищеты и голода. В эти минуты мне сильнее, чем когда-либо опротивила моя грустная, мрачная молодость, мои постоянные скитания, мой вечный страх перед завтрашним днем. И я тоже подумала тогда, да может быть, там действительно лучше. Наступал вечер, потом ночь. Ночь, которая была немногим темнее, чем ушедший день. В коридоре зажигался газовый рожок, и аккуратно в 5 часов мы замечали через стеклянную дверь немножко сгорбленный силуэт господина Луи, который проходил очень быстро и сейчас же исчезал. Это было сигналом к нашему уходу. Часто нас ожидали у выхода на тротуаре старые женщины, сводни из публичных домов. У них был вполне приличный вид и мягкие слащавые манеры, как у добрых сестер. Они тихо шли за нами, и в самом темном углу улицы, позади темной чащи Елисейских полей, вдали от наблюдательных взоров полиции, подходили к нам. «Идите лучше ко мне, вместо того, чтобы влачить это жалкое существование, полное неприятностей и бедствий. У меня вы найдете развлечения, роскошь, деньги. У меня вы найдете свободу». Очарованные этими чудесными обещаниями, некоторые из моих милых товарок слушались этих торговок любовью. Я с грустью смотрела, как они уходили с ними. Где они теперь?